Где же она тогда? Где? — выспрашивал он торопливо. — Если ты, сударь, и это узнал, значит, мне тебя небеса послали. Этого он мне не сказал. Но умной голове и полслова довольно. Не забудьте, любезные судари, что поначалу он всячески надо мной издевался, пока я его не приструнил. А тут у него и вырвалось против воли. «Вперед, — говорит, — я тебя отведу к Кривоносу. А потом пригласил бы на свадьбу, да сейчас война, не скоро еще свадьба будет. Заметьте, судари, еще не скоро, выходит, у нас есть время. И другое заметьте. Вперед к Кривоносу, а уж потом на свадьбу, значит, у Кривоноса княжны точно нет. Куда-нибудь он ее от войны подальше спрятал». «Сущее ты золото, сударь! — воскликнул Володыевский. — Я сначала подумал, — продолжал польщенный Заглоба, — может, он ее отослал в Киев? А нет! Зачем тогда было говорить, что они в Киев венчаться поедут? Раз поедут, значит, не там наша бедняжка. У него достанет ума туда ее не вести, потому как, если Хмельницкий на Червоную Русь подастся, литовские войска легко могут захватить Киев. — Верно, верно! — воскликнул пан Лангинус. — Богом клянусь! Ни одному бы стоило с вашей милостью разумом поменяться. — Только я не со всяким меняться стану, из опасения взамен разума мешок ботвы заполучить, а уж особенно с литвином. — Опять он за свое! — вздохнул пан Лангинус. — Позволь же мне, сударь, закончить. Не у Кривоноса, ни в Киеве ее, стало быть, нет. Где же она в таком случае? В том и загвоздка. Если ваша милость догадывается, говори скорей, а то я сижу как на угольях, — вскричал Скшетузский. За Ямполем она, — сказал Заглоба и торжествующе обвел всех здоровым своим оком. «Откуда это тебе известно?» — спросил Володыевский. «Откуда известно? А вот откуда. Сижу я в хлеву. Разбойник этот, чтоб его свиньи слопали, в хлев меня велел запереть. А рядом казаки разговаривают промеж собою. Прикладываю ухо к стене, и что же слышу? Один говорит: «Теперь, небось, атаман за Ямполь поедет». А другой на это: «Молчи-коли, молодая жизнь дорога». Голову даю, она за Ямполем где-то. «О, это уж как бог свят!» — воскликнул Володыевский. «В дикое поле ведь он ее не повез. Значит, по моему разумению, где-нибудь между Ямполем и Егорлыком спрятал. Был я однажды в тех краях, когда посредники туда съехались от нашего короля и от хана. В Егорлыке, как вам ведомо, вечно разбираются пограничные споры об угоне стад. Там вдоль всего Днестра сплошь овражины да чащобы, места неподступные, и хуторяне никому не подвластны, пустыня окрест, они и друг с другом не встречаются. У таких диких отшельников он ее верно и спрятал. Да и безопаснее место трудно придумать». «Ба, но как туда добраться сейчас, когда Кривонос заградил дорогу, — говорит пан Лангинус, — и Ямполь, как я слышал, сущее разбойничье логово?» На это Скшетузский: «Я ради ее спасения хоть 10 раз голову сложить готов. Переоденусь и пойду искать. Отыщу, надеюсь. Бог меня не оставит». «Я с тобой, Ян! — воскликнул Володыевский. — И я лирником нищим оденусь. Поверьте, любезные судари, уж чего-чего, а опыта у меня всех вас поболее. Торбан мне, правда, обрыдл чертовски. Ну да ничего, возьму волынку». «Так, может, и я на что сгожусь, братушки? — спросил пан Лангинус. — Отчего ж нет, — ответил Заглоба. — Понадобится переправиться через Днестр, ты перенесешь нас, как святой Христофор. Благодарствую от души, любезные судари, — сказал Скшетузский, — и готовностью вашей воспользоваться счастлив. Друзья познаются в беде, а меня, вижу, провидение такими верными друзьями подарило. Позволь же, всемогущий Боже, и мне положить на друзей достояние и здоровье. «Все мы, аки един муж!» — воскликнул Заглоба. «Господь поощряет согласие. Увидите, в скором времени и мы плодами своих трудов насладимся». «Знать мне ничего иного не остается», — сказал, помолчав, Скшетузский, «как отвести хоругвь к князю и, не мешкая, отправиться в путь вместе с вами. Пойдем по Днестру через Ямполь к Егорлыку и повсюду искать будем. А поскольку, надеюсь, Хмельницкий уже разбит, или пока мы с князем соединимся, разбит будет, то и служба общему делу не станет помехой. Хоругви верно двинутся на Украину, чтобы в конец задушить мятеж, но там и без нас обойдутся». «Погодите-ка, любезные судари, — сказал Володаевский, — надо полагать, после Хмельницкого придет черед Кривоноса, так что, возможно, мы вместе с войском пойдем на Ямполь». «Нет-нет, туда надлежит поспеть раньше, — ответил Заглоба. Но первая наша задача — отвести хоругвь, чтобы руки развязаны были. Надеюсь, и князь нами доволен будет, особенно тобой, сударь. Разумеется. Кто ему наилучшее везет весть? Уж поверьте мне, князь не постоит за наградой. Стало быть, в путь?» «Не мешало бы отдохнуть до завтра», — заметил Володаевский. «Впрочем, пускай приказывает Скшетузский, он у нас старший. Однако предупреждаю, выступим сегодня. У меня все лошади падут». «Это дело серьезное, знаю», — сказал Скшетузский. «Но, думается, если задать им хорошего корму, завтра смело выходить можно». На завтра и отправились. Согласно княжескому приказу, им надлежало вернуться в Збараж и там ожидать дальнейших распоряжений. Потому пошли на Кузьмин, чтобы, оставив в стороне Фельштин, свернуть к Волочиску, откуда через Хлебановку вел старый тракт на Збараж. Идти было нелегко, дорога от дождей раскисла, но зато спокойно. Только пан Лангинус, шедший о 100 конь впереди, разбил несколько банд, бесчинствовавших в тылу региментарских войск. На ночлег остановились лишь в Волочиске. Но едва утомленные долгой дорогой друзья уснули сладко, их разбудила тревога. Дозорные дали знать о приближении конного отряда. Вскоре, однако, выяснилось, что это татарская хоругвь Вершула, свои, значит. Заглоба, пан Лангинус и маленький Володаевский тотчас поспешили к Скшетузскому, а следом за ними туда же влетел вихрем запыхавшийся с ног до головы забрызганный грязью офицер легкой кавалерии, взглянув на которого, Скшетузский воскликнул: «Вершул!» «Так точно!» — проговорил тот, с трудом переводя дыхание. «От князя?» «Да!» «Ох, дух перехватило!» «Какие вести?» «С Хмельницким покончено?» «Покончено с Речью Посполитой». «Господь всемогущий, да ты часом не бредишь? Ужель поражение? Поражение, позор, бесчестие, без боя, разброд и смятение. О, Боже! Ушам не хочется верить. Говори же, говори, Христа ради. Что региментарии? Бежали. А где наш князь? Отступает, без войска. Я к вам от князя, с приказом, немедля во Львов. Они идут за нами». «Кто?» «Вершул, Вершул! Опомнись, брат! Кто идет?» «Хмельницкий, татары!» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — вскричал Заглоба. «Земля из-под ног уходит!» Но Скшетузский уже понял, в чем дело. «Вопросы потом», — сказал он. «Немедля на конь! На конь! На конь!»